Глава 15. Разбудил меня осторожный стук в дверь. «Кто там?» — потянулся я, зевая, и тут же скривился. Утихшая за ночь боль, похоже, проснулась вместе со мной. В боку стрельнула, а в ноге затукала и заныла с новой силой. «Завтрак, господин!» — раздался из-за двери приятный голос служанки. Но в мозгу почему-то мгновенно возникла картинка, как «Метеана?» Коварно ухмыляясь, держит у виска девушки дротовик, а троица гоблинов притаилась поблизости, взяв на изготовку свои жуткие ножи и прижавшись к стене. Нащупал под подушкой пистолет. Может, это и паранойя, но лучше быть готовым к подобным неприятным неожиданностям. Кряхтя, вылез из-под одеяла, накинул обнаруженный на спинке стула легкий шелковый халат и пошлепал босиком к двери. Встал чуть сбоку, подняв пистолет и приготовившись стрелять на любое резкое движение. Пару раз вдохнув-выдохнув, открыл задвижку. В двери никто не вломился. Рыжая эльфийка Люсилия грациозно вплыла в комнату, держа в руках поднос с едой. Пахнула свежей сдобой и еще чем-то фруктово-ягодным. Наверное, от исходившего горячим паром кувшинчика. Девушка, постукивая каблучками туфель, прошла к столу, опустила на него поднос и развернулась ко мне, малость зависшему рядом с косяком. «Что-то не так?» — удивленно подняла она брови и, с сомнением оглядев себя, оправила белый передник на коротком приталенном платьице. «Конечно же не так! Я даже про опасность забыл, возможно, скрывающуюся в коридоре. Да похрен мне на ее большие уши, тем более их из-за волос и не видать. За такую фигуру я ей даже кривые зубы простил бы. Вот это линии. Ноги, талия, бедра. Натуральная фитнес-леди, да еще и в костюме порно-дивы. Даже мои боевые раны позорно капитулировали под мощным напором забурливших гормонов. Судорожно сглотнув слюну, я взял себя в руки и осторожно выглянул в коридор. Пусто. Закрыл дверь, щелкнув задвижкой, и спрятал пистолет в карман. «Вижу, я вам сильно понравилась, господин», — улыбнулась Люсилия, кивая на запертую дверь и переводя взгляд на меня. Точнее, на то, что девицы нагло продемонстрировали случайно распахнувшиеся полы халата. «Ой, прости», — смутился я, прикрываясь. «Ничего страшного, господин». Не переставая улыбаться, выдала рыжая красотка. «Мне даже приятно. Мне тоже раздеться?» «Нет-нет!» – торопливо вскинул я руку, предостерегая девушку от поспешных действий. «Похоже, моя иномирность ей покоя не дает. Значит, не только в разности генотипов дело. Что-то еще на женское либидо влияет. И точно не феромоны. Я ж после вчерашнего ни в душ не сходил, ни даже не умылся. Представляю, как от меня сейчас должно было разить». «Если вы опасаетесь госпожи, то напрасно». Легкий прищур придал улыбке девушки немного хитринки, а мой запах явно был ей по барабану. «Княгиня еще вчера в свое имение с Эмилем уехала». «Вот как», — удивился я. «Плохо». «Господин, неужели она вам нравится больше, чем я?» Обиженно нахмурила бровки рыжая красотка и немного покрутилась на месте, демонстрируя свои восхитительные формы. «Ну что ты?» — взмахнул я руками. «Блин, как же она хороша! Да еще этот ее господин заводит почище любых стимуляторов. Я просто хотел с ней кое-что обсудить». «Тогда почему вы отвергаете меня?» «Нет-нет, что ты? Дело тут вовсе не в тебе, а во мне. Похоже, вся кровь от мозга к другому органу отлила, иным и не объяснить. Отчего подходящие для объяснений слова совершенно не желали приходить на ум». «Тогда я, наверное, лучше пойду». Изящно покачивая крутыми бедрами, эльфийка гордо прошествовала мимо меня к двери и потянула задвижку. «Подожди, Люсилия!» — остановил я ее, перегораживая выход и кладя руки на плечи девушки. Хотя, если честно, ухватиться хотелось совсем за другие места. Ты мне безумно нравишься, но я вынужден пока воздержаться от удовольствия провести с тобой время. Только прошу, не обижайся. Меня вчера подранили, и любое активное действие причиняет мне боль. С тобой, я уверен, невозможно будет оставаться в состоянии покоя. Вы ранены, господин. Я не знала. Выражение обиды на лице красотки сменилось состраданием и озабоченностью. Да, видишь, вот. Аккуратно, чтобы опять не засветить чего лишнего, я показал Люсилии бинт на ноге. А еще у меня в ребрах трещины, он даже таблетки пью. Кстати, надо бы принять утреннюю дозу. Вспомнил про рану, и нога, даже несмотря на вспыхнувшее желание и бодрящий всплеск адреналина в крови, тут же напомнила о себе тягучей болью. «У меня есть отличная мазь!» Голос орка, раздавшийся за спиной, заставил меня вздрогнуть и чуть не подпрыгнуть от неожиданности. «Твою ж медь!» Оторвавшись от эльфийки, я одной рукой ухватился за сердце, а другой за раненый бок. Повернулся к Газагу, стоявшему за приоткрытой дверью. «Митяна, ты смерти моей хочешь?» «Нет», — округлил глаза орк. «Наоборот, мне матушка с собой мазь для ран дала. Так быстро заживляет, что уже завтра бегать будешь. Я вот, видишь, совсем уже здоров, а ведь весь подырявлен был». «Мазь — это хорошо», — кивнул я, прислушиваясь к собственному сердцебиению. «Вот ей-богу, такими темпами меня скоро инфаркт хватит. Но давай ты в следующий раз, прежде чем входить, будешь стучаться». «Так я ж не вошел», — пожал плечами орк. «Ну да, технически он был прав, поскольку все еще продолжал торчать в коридоре». «Тогда так». Я напряг мозг, чтобы более доходчиво сформулировать просьбу. Стучись даже перед тем, как просто открыть дверь. Договорились? «Хорошо, брат», — радостно оскалился здоровяк. «Как скажешь. Ну и чудной же ты. Так я принесу мазь?» «Неси», — благосклонно разрешил я и повернулся к эльфийке. «Поможешь мне с перевязкой?» Люсилия согласилась. И очень быстро заставило меня об этом сильно пожалеть. Ибо сдерживать накатывающее кипучими волнами желание, в то время как нежные ручки девушки разгуливают по твоему телу, будоража каждым своим прикосновением, это та еще пытка. Но не Митяна же было просить помазать мне спинку. Наверное, кстати, только его сильно раздражающее присутствие в комнате и помогло мне не заработать сперматоксикоз. Этот громила уселся за стол, спер с подноса одну булку и принялся ее поедать, напрочь игнорируя мои хмурые взгляды. Мог бы и у себя позавтракать. А еще я заметил, что и Люсилия периодически одаривала орка взглядами, от которых кого другого испепелила бы в прах. Но Красномордова такой ерундой было не пронять. Чавкал, зараза, стремительно уничтожая мою сдобу, и в ус не дул. Ладно, хоть не все сожрал. Оставил мне немного. Зато подхватил с подноса длинный острый нож, больше почему-то напоминавший кинжал, и принялся преспокойненько выковыривать им грязь у себя из-под ногтей. Оставалось только порадоваться, что не над завтраком. Но ножом этим я точно ничего резать уже не буду. Да там, собственно, и нечего. Оставшиеся булки я и так в состоянии сгрызть. Вот спрашивается, и чего этому паразиту у себя в комнате не сиделось? Он что, так и будет теперь у меня над душой висеть постоянно? Это же все. Прощай навеки личная жизнь. А может, это его сестра попросила, чтобы я ни с кем другим, кроме нее, не замутил, а сама поди уже чемоданы собирает. Сюда вслед за братцем намылившись. Да нет, бред. Зря я себя накручиваю. Или не зря. Чтобы как-то успокоиться и отвлечься от дурацких мыслей, попросил закончившую перевязку девушку принести мне письменные принадлежности, пока я расправляюсь с остатками завтрака. События последних дней не укладывались в голове. Расследовать взрыв на фабрике и убийство князя поручили мне. Но чтобы во всем разобраться, нужен был человек знающий и опытный. А мои познания в области криминалистики ограничивались прочитанными детективами. Ну и киношками просмотренными. Просьбу мою Люсилия выполнила, но пришлось все же еще и самому тащиться в гараж, копаться в бардачке в поисках нормальной ручки. Тем, что использовали для письма в этом мире, я не смог накорябать и пары слов. Обыкновенная деревянная палочка с металлическим пером на кончике, которое нужно было макать в чернильницу, прежде чем что-то писать. Как я ни пытался, у меня ничего не выходило. Перо постоянно цеплялось за бумагу, норовя ее продрать. Чернила то отказывались оставлять на листе хоть какой-нибудь след, то стекали сразу здоровенной каплей, образуя уродливую кляксу. Митяна, выгнанный мною из-за стола и с интересом наблюдавший теперь за моими потугами с подоконника, на который он нагло взгромоздил свой зад, несколько раз скептически кхекал, а потом голосом, полным сожаления, поведал, что у него самого с письмом тоже не особо ладится. Вот с саблей он управляется получше других, а всякое буквонаписательство — это не его. Кто бы сомневался. В общем, решив не мучиться и не переводить зря бумагу, сходил я за шариковой ручкой, заодно по пути родив натуральный прогрессорский бизнес-проект. Ну а что? Неужели не найдется тут мастеров, чтобы воссоздать не такое уж и сложное приспособление для письма? Вроде мелочь, но если толково взяться за дело и раскрутить хорошенько, можно миллионером стать. Но пока стоило подумать над преступлениями. Поэтому на новом, еще не испорченном листе бумаги я нарисовал несколько кружочков, в которые мелким почерком вписал фигурантов двух явно связанных друг с другом дел – князя, комиссара и одноухого эльфа. Видел я такое в кино. Теперь нужно будет вносить сюда всех подозреваемых, а потом соединять линиями тех, между кем обнаружится какая-нибудь связь. На самом верху листа написал: кому это выгодно? Ну а что? Насколько я знаю, это самый главный вопрос любого расследования. Ищи того, кто больше всего заинтересован в преступлении, и обязательно обнаружишь самого преступника. Кружок князя я соединил с комиссарским, а потом и с кружком эльфа. Раз он был среди тех, кто устроил засаду у оврага, значит, и к гибели князя имеет какое-то отношение. Ну и что дальше? Кого сюда еще пририсовать? Может, княгиню? Если в деле заинтересованы эльфы, противники паровой индустрии, то теми же эльфами могут быть и арендаторы, имеющие мастерские на земле мадам Карабашской. Может, именно они и замешаны во взрыве котельной, а одноухий эльф – их подручный диверсант и убийца. Оставалось выяснить, каким боком здесь замазан комиссар Бронев. Ему-то что, не жилось спокойно со своими орками? Денег не хватало? Деньги. В нашем мире это главная причина всех преступлений. И еще власть. Где одно, там и другое замешано. Пока сидел, размышлял, Люсилия занялась уборкой в комнате. Навела порядок и взялась за пыль, сметая ее пушистой метелкой. Героическими усилиями я заставил себя не обращать внимания на то, как красотка то и дело наклоняется, прогибая спинку и словно рекламируя свой роскошный зад. Еще и оборачиваясь, кидает на меня недвусмысленные взгляды. Мало того, вдобавок приходилось забить и не отвлекаться на громкий храп орка, перебравшегося с подоконника и нагло завалившегося на заправленную девушкой постель прямо в сапогах. Пытаться выгнать его, как я понял, совершенно бесполезно. Оставалось лишь смириться и начать привыкать к присутствию поблизости этого назойливого типа. Видимо, Люсилия это тоже поняла и решила отложить попытки соблазнить меня на потом. Пожелала мне хорошего дня, причем тоном, подразумевающим, что вне ее общества ничего хорошего мне не светит. И упорхнула. Зато вместо нее приперся старый Флипке, принес какую-то длинную узкую бумажную ленту и сообщил, что для меня депеша из ведомства. На ленте обнаружились буквы и слова, напечатанные в единую строку. И поскольку сам я в местном алфавите еще не разобрался, а вредный эльф поспешил тут же слинять, оставив меня практически наедине с проблемой, пришлось идти расталкивать орка. Правда, как выяснилось, особых усилий для этого и не понадобилось. Сон у громилы был сравни собачьему, чуткий и неглубокий. Я к нему едва подошел, а он уже протянул свою лапищу за лентой. «Ну, что тут у нас?» Он приподнялся, усаживаясь на кровати и пытаясь понять, где у ленты депеши начало, а где конец. «Так, отделение управлением имущества. В связи с гибелью князя Снежина, здание, находящееся по адресу... В общем, сообщают, что дом казенный и теперь переходит в твое временное владение. Прислуга тоже переходит под твое руководство. А если вдруг надумаешь поменять кого, нужно будет сообщить о том в отдел кадров господину Френкелю». «И все?» «Ага, больше ни словечко». Орк протянул мне ленту. На всякий случай забрал и в карман сунул. Может, дам потом кому прочитать, чтобы проверить. Хотел вернуться за стол и заняться составлением плана расследования, но вновь явился Флипке и доложил, что ко мне посетитель. Барон Штольц собственной персоной соизволит ожидать меня в гостином зале. Пришлось бросать все, быстренько умываться и одеваться, да не в свое старье, пришедшее в полную непригодность и унесенное Люсилией в неизвестном направлении, а в недавней обновке. Напялил и сорочку, и костюм. В зеркало глянул. Ну, прямо герой-любовник, да и только. Орк и то, башкой качая, защелкал языком. «Ну ты, братец-красавчик, хоть сейчас в женихи». «Вот этого мне сейчас точно не нужно. Других проблем по самое не хочу». Спустились вниз. В гостиной, вальяжно развалившись в кресле, дожидался меня молодой человек в военной форме. На погонах поблескивали сшитый золотом номер пехотного полка и сиротливо одинокая звездочка на алом просвете. То ли прапорщик, то ли корнет, уж и не вспомню точно. Значит, на службу совсем недавно принят. Едва завидев нас, барон поднялся с кресла и сделал шаг навстречу. «Ух ты! Да вы с ним, братец, на одно лицо!» Беспардонно вылупился на него орк. «Только ты постарше будешь!» «Анатоль Штольц», — кивнул мне улыбнувшись офицер и впрямь выглядевший лет на 18-20. «К вашим услугам». «Владислав», — в свою очередь представился я и протянул барону руку. «А это мой побратим Митиана». «Не сказал бы, что он на меня сильно похож. А вот на фотографию моего деда в молодые годы. Очень даже. Только овал лица чуть покруглее будет, но вот глаза, брови, нос с подбородком. Просто вылитый дед. Может, и правда он мой вариативный родственник?» «Ну вот», — улыбнулся Анатоль Штольц, — «еще со мной не познакомились, а уже по братимам успели обзавестись». «Так уж вышло». Я развел руками и покосился на орка, который без зазрения совести протиснулся между нами и, оказавшись за спиной гостя, плюхнулся в только что нагретое баронской задницей кресло. «Очень рад встрече. Приятно осознавать, что и в этом мире есть близкие тебе люди». «О, да». Еще больше разулыбался барон, подойдя ко мне и приобняв за плечи. «Я вот как только прознал о вашем появлении, просто загорелся желанием поскорее встретиться. Это же неслыханное чудо! Родственник из иного мира. Поначалу Грешин засомневался, конечно. Может, однофамилец? Но гляжу, прав был Валяй Силович. Родство, стало быть, несомненно налицо. Я немного отстранился. «А вам про меня комиссар рассказал?» Упоминание Бронева всколыхнуло во мне одновременно и интерес, и тревогу. «Он поведал», — кивнул барон, «а князь Снежин подтвердил, что родство зело возможно». «Оба?» — удивился я. «А когда это было?» «Да позавчера, после обеда», — пожав плечами, ответил барон. «Что ж мы стоим?» — спохватился я. «Присаживайтесь. Простите, барон, мою рассеянность. Вы же наверняка наслышаны уже о произошедшем. Вы про погибшего в аварии князя?» Прискорбно уведомлен. Погрустнев, мой родственник покачал головой и с недоумением уставился на орка, обнаружив, что тот занял его кресло. «Садитесь сюда», — указал я на соседнее и повернулся к орку. «Митяна, братишка, сделай одолжение, найди кого-нибудь из прислуги. Пусть нам чайку там какого организуют, что ли». Не сказал бы, что названный братец радостно ускакал ретивым жеребчиком исполнять мою просьбу. Но отказывать не стал, и то ладно. В конце концов, не нравится, никто его насильно здесь не держит. Погостил немного, может и домой отправляться. А про убийство князя в городе, похоже, не знают, считая, что произошла авария. Что это? Управление решило не распространяться о связи гибели своего высокопоставленного сотрудника с луницким сопротивлением? Или кто-то намеренно распускает слухи об аварии, типа «опять дело в ненадежных паровых технологиях»? Нужно будет графа Миасова об этом расспросить, чтоб самому лишнего чего не ляпнуть. Но пока для меня совсем другое важнее. «Анатоль», — обратился я к барону, заняв освобожденное орком место, «позвольте уточнить, вы видели позавчера после обеда и Бронева, и князя Снежина?» «Именно так». «А не расскажете, где?» «Отчего же не рассказать? Секрета в том нет», — охотно ответил барон. «У мадам Рози обоих и повстречал. Салон она содержит, увеселительный», — пояснил он, видя мой полный непонимания взгляд. «Вино, карты, девушки. Обязательно свожу вас туда для ознакомления. Замечательные люди, знаете ли, собираются, а девушки какие...» «Они были вместе?» — нетерпеливо перебил я Анатоля. «Князь и комиссар?» «Нет, не думаю. Когда я пришел, князь Снежин спускался со второго этажа, а Бронев появился прямо следом за мной. В холле мы друг друга поприветствовали, там и переговорили. Я бы и раньше к вам заявился, но до утра пробыл с одной очаровательной особой. Чуть в часть к построению не опоздал. Ну, а нынче вот как со службой развязался, сразу к вам».